Дом над Маасом. Апрель 1696. Перед воротами усадьбы разговаривали два всадника. Плотный одноногий англичанин в мундире неопределенного цвета, который все равно никто бы не различил под грязью, и французский шевалье. Человек 200 тощих оборванцев с лопатами, решительно не замечая беседующих, превращали регулярный парк в систему земляных укреплений. Англичанин говорил по-французски в теории, но не слишком хорошо на практике. «Где мы?» — вопрошал он. «Понять не могу. Это Франция, испанские Нидерланды или герцогство Люксембургское. Черти бы его драли!» «Ваши люди, кажется, воображают себя в Англии», — укоризненно произнес шевалье. «Их, должно быть, сбили с толку слухи, будто здесь живет англичанин», — отвечал его собеседник. Потом с тревогой взглянул на француза. «Это ведь не зимние квартиры графа Ширнесского?» «Господин граф Ширнесский устроил здесь свою резиденцию. Между компаниями он приезжает сюда поправлять здоровье, читать, охотиться, играть на клавесине». «И тешится с любовницей?» «Французы нередко проводят время с женщинами. Мы не видим тут ничего примечательного. Иначе я добавил бы к перечню этот пункт». «Я, собственно, вот к чему. Есть ли в доме женский пол? Девицы в услужении или кто?» «Были, когда я выезжал утром на верховую прогулку. Остались ли сейчас, можно лишь гадать, месье Барнс. Ибо дом захвачен, и я не могу попасть внутрь». «Сочувствую. Так скажите, месье, мы на французской территории или нет?» «Как знамя на ветру, граница постоянно колеблется. Земля, на которой мы стоим, не объявлена французской, если только его величество не выпустил прокламацию, с которой я еще не знаком». «Вот и отлично. Значит, эти ребята не вторглись во Францию, а то могла бы выйти неловкость. Месье, некоторые командиры некоторых армий сочли бы неловкостью, что целых две роты из их полка дезертировали, забрели на 30 миль от лагеря и взяли в осаду загородный дом знатного лица». «Полагаю, это мы с вами взяли их в осаду», — заметил Барнс, — «поскольку они внутри, а мы снаружи». Шевалье даже не улыбнулся шутке. «В военное время всегда есть дезертиры и грабители. Вот почему господин граф Ширнесский, отбывая в Лондон, приказал разместить в конюшнях мушкетеров, чтобы те день и ночь патрулировали границы поместья. Последние дни они докладывали, что в округе увеличилось число незнакомцев. Я отнес услышанное насчет оттепелей, полагая, как всякий подумал бы на моем месте, что это французские дезертиры с Намюрского фронта, расшатанного голодом и болезнями. Выезжая сегодня на прогулку, я намеревался по возвращении обратиться к командиру расквартированной неподалеку кавалерийской роты с просьбой поймать и повесить нескольких дезертиров. Мне в голову не приходило, что это англичане, пока, скача через луг, я не наткнулся на целую шайку и не услышал, как они лопочут на своем языке. Я примчался сюда и обнаружил, что в мое отсутствие более 100 человек, пробравшись лесистыми лощинами от Мааса, захватили поместье. Покуда я недоуменно озирался, число их удвоилось. Я намеревался скакать за помощью, но... «Дорога оказалась перекрыта», — сказал Барнс. «И тут, на счастье, появляюсь я. Слава богу! Еще есть время поправить дело, пока оно не перешло в досадный инцидент». Брови шевалье подпрыгнули так, что едва не скрылись под париком. «Сударь, это уже инцидент. Ни при каких обстоятельствах законы войны такого не дозволяют». «Совершенно согласен. И как английский джентльмен приношу вам извинения. Однако выслушайте меня и подумайте, как поступил бы сам граф Ширнесский, будь он здесь. Граф — англичанин, живущий во Франции. Он командует полком, который, как вы прекрасно знаете, отважно сражается на стороне французов. Однако в Версальских салонах придворные, не видевшие доблести графа на поле брани, наверняка шепчутся, можно ли доверять этому англосаксу, не предаст ли он. Нелепо, знаю, и несправедливо, продолжал Барнс взмахом руки, успокаивая шевалье, у которого лицо стало такое, будто он сейчас вытянет дерзкого англичанина хлыстом. Однако такова человеческая природа, особенно в наше смутное время. И вот шайка... Я бы сказал, не шайка, а батальон английских дезертиров. Весьма дисциплинированных дезертиров, мсье. Ненароком забредя глубоко во вражеский тыл. Ненароком ли? По странной случайности разбила бивуак в поместье графа Ширнесского. И мне и вам ясно как день, что это ничего не значит. Однако в Версале тут могут усмотреть больше, чем совпадение. Граф Ширнесский заточен в лондонский Тауэр, не так ли? Полагаю, вы прекрасно знаете, где он. Кто-нибудь может заподозрить, что он не столько заточен, сколько по своей воле нанес визит королю Вильгельму и собственному его величеству Блэкторнскому гвардейскому полку, который квартируется в Тауэре. Шевалье вскипел. Он мог бы убить Барнса на месте, но в качестве эрзацмеры всего лишь поворотил коня, проскакал несколько ярдов по дороге, снова развернулся и проскакал назад. Справившись с негодованием, он открыл было рот, чтобы выдать какую-то язвительную реплику, однако Барнс, который незадолго перед тем слегка выдвинул саблю из ножен, теперь вытащил ее совсем и указал клинком на чугунную решетку ворот. Внимание шевалье переключилось сперва на саблю, затем на полдюжины солдат с мушкетами на изготовку сразу за воротами. «Перед вами», — объявил Барнс. «Собственные, его величество, блэкторнские гвардейцы. Полагаю, вывести их отсюда как можно скорее во избежание прискорбных недоразумений». «Как я и подозревал», — выговорил француз. «Вы меня шантажируете. Чего вам надобно?» «Я прошу вас воспользоваться случаем, молча подождать здесь, чтобы я вошел внутрь, поговорил с зачинщиками и убедил их уйти немедленно, ничего тут не разграбив». Шевалье оглядел сперва мушкетеров, затем дорогу, по которой приближался еще один такой же отряд, и кивком дал понять, что принимает условия. Барнс направил клячу в ворота. Мушкетеры тут же их распахнули, спешился и зашагал к усадьбе. Через 5 минут он вернулся. «Месье, они уйдут!» Слова эти были излишни, поскольку едва полковник вошел в дом, солдаты перестали копать и, собрав вещи, начали повзводно выстраиваться в саду. «Есть одна сложность», — добавил Барнс. Шевалье закатил глаза, вздохнул и сплюнул. «Что за сложность, мсье?» «Один из моих людей наткнулся в доме на то, что должен с прискорбием сообщить, по закону не принадлежит графу Ширнесскому. Мы забираем находку с собой». «Так я и знал с самого начала, мсье. Вы грабители. И что же вы украли? Столовое серебро?» «Ах, нет, Тициана. Я подозревал, что вы ценитель искусства, месье. Так это Тициан?» «Отнюдь, месье. Это женщина, англичанка». «О, нет, англичанка останется здесь». «Нет, месье. Она уезжает. Уезжает со своим мужем». «С мужем?» Боб Шафта не залезал в богатые дома по водосточным трубам уже 30 лет. Однако женщины, как птички, повинуясь инстинкту, вспорхнули на чердак, и теперь из окошка под самой крышей выглядывали их напуганные личики. Чтобы не ломать двери, не разносить дом, Боб выбрался на крышу, прополз по черепице, выдавил окно, спрыгнул на пол и отбил стремительный выпад какой-то судомойки, которая, убегая с кухни, догадалась прихватить разделочный нож. Он завернул ей руку за спину, вырвал нож и огляделся, держа девушку перед собой как щит на случай, если еще у какой-нибудь служанки возникнут сходные намерения. От девушки пахло морковкой и чабрецом. Она что-то крикнула по-французски, наверное... «Убегайте!» Но ни одна из ее товарок не двинулась. Удары в чердачную дверь доказывали, что бежать им некуда. 4 женщины смотрели на Боба. Свет из выбитого окна падал на их лица. Одна была старуха. Две гораздо старше и толще Абигайль. Четвертая подходила по комплекции, возрасту и цвету волос. Сердце у Боба подпрыгнуло и упало. Это была не она. «Черт!» — воскликнул он. «Не бойтесь, я вас не трону. Я ищу мисс Абигайль Фром». Четыре женщины разом перевели взгляд с Боба на девушку, которую он держал. Тут она всей тяжестью осела на него, и Боб вынужден был выпустить ее запястье, чтобы подхватить падающую. За свою жизнь он узнал немало приемов освобождения от захватов, но такой видел впервые. Лишиться чувств в руках у противника. Она очнулась через 3 минуты, лежа поперек кровати этажом ниже. Боб то возникал в ее поле зрения, то вновь исчез. Он подходил, чтобы сосчитать ее веснушки. Потом спохватывался, что обезображен годами военной службы, и, щадя нежные глаза Абигайль, отступал к окнам, за которыми солдаты рыли траншеи. Рыли не совсем правильно. Боб переборол порыв открыть раму и рявкнуть на них по-сержантски. Он оглядел дальние подступы к поместью, не скачет ли французская кавалерия. Когда Абигайль потянулась, чтобы почесать нос, Боб напружинился, опасаясь, что она припрятала в одежде еще какие-нибудь режущие предметы. Однако тревожиться не стоило. Перед ним была не исступленная убийца, а школьница из Сомерсетского городка, тихая и мягкая, но несколько опрометчивая в делах житейских, что и послужило причиной их знакомства. Броситься, очертя голову с ножом, было не в характере Абигайль, просто так проявилась ее бытовая несуразность, пленившая в свое время Боба, практичного до мозга костей. Тогда, 11 лет назад, он увидел в ней то, чего не хватало ему, за 3 мгновения, в которые его сердце едва не остановилось. И каким-то чудом, единственным чудом в прозаической жизни Боба, девушка тоже увидела в нем то, чего ей недоставало, в прямом и переносном смысле. В те времена на кроватях было много подушек, поскольку спали практически полусидя. Боб уложил Абигайль плашмя, сейчас она приподнялась на подушке, чтобы видеть, как он расхаживает по комнате. «Тысяча чертей!» — были его первые нежные слова. «Времени нет. Ты меня помнишь? Иначе не упала бы в обморок». Абигайль все еще была очень бледна и старалась не двигаться без надобности, но тихая улыбка, озарившая лицо, придала ей сходство с Девой Марией на картинах. «Даже если бы я могла тебя забыть, господа Апнор и Ширнес мне бы не дали. Удивительно, до чего часто их тянуло рассказывать про вашу с Апнором встречу на мосту». «Позорная история». «Они рассказывали ее, чтобы над тобой посмеяться. Но для меня это была любовная история, которую я могла слушать бесконечно». «И все равно, позор. Как и моя вторая встреча с Апнором, о которой ты, возможно, не слышала. Слава богу, рядом оказался Тиг с палкой. Но сейчас некогда рассказывать. Дьявольщина. Вот и он». «Кто?» — вскрикнула Абигайль. «Простите, что напугал, мисс. Это не господин граф, а полковник Барнс. Идет сюда. Слышишь, как деревяшка выстукивает по лестнице? Надо отсюда выбираться». Боб шагнул к двери. Абигайль смотрела, наморщив лоб. Она не знала, собирается он бежать, баррикадироваться или встречать полковника, но тут что-то остановило взгляд Боба. Он тронул, скорее даже погладил верхнюю дверную петлю. 2 кованные железные полоски, привинченные одна к косяку, другая к двери. Их соединял шарнирный болт толщиной в мизинец. «Скажу коротко. Те несколько мгновений на Таунтонской рыночной площади 11 лет назад, когда ветер уронил ваше дурацкое знамя, и я помогал тебе его поднять, помнишь? Они для меня, как шарнирный болт для двери. Вокруг него все вращается, а он все держит. Так и моя жизнь. Вынь его». И Боб, не доверяя своему красноречию, вытащил кинжал и поддел им головку болта. Потом левой рукой, придерживая дверь, выдернул штырь и убрал руки. Дверь беспомощно повисла. «Как ни жаль, у нас осталась одна минута, ничуть не длиннее первой. Так как, Абигайль?» «Что именно?» Барнс вошел в комнату, искоса поглядывая на висящую дверь. Он выразительно взглянул на Боба, потом, вспомнив про воспитание молодцевато, повернулся к Абигайль и отвесил поклон. «Мисс Фром, сержант Шафто столько раз превозносил вашу красоту, что порядком мне прискучил. Видя вас во плоти, я осознал свою ошибку. Раскаялся, я обещаю впредь не зевать и не стучать пальцами по столу, будь эта тема возникнет снова, но присоединить свой голос к хвалам сержанта Боба». «Спаси», — начала Абигайль, однако Барнс уже перешел к следующему вопросу. «Вы уже просили ее руки?» «Нет», — отвечала Абигайль вместо оторопевшего Боба. «Быстро», — сказал Барнс. «Просите!» Боб плюхнулся на колени. «Да!» «Абигайль Фром, берешь ли ты?» — начал Барнс. «Да!» «Роберт Ша, да!» «Вляю вас мужем и женой. Можете поцеловать молодую позже. Сейчас надо ко всем чертям уносить ноги!» — воскликнул капитан Барнс, приметивший что-то за окном. «Дай-ка мне этот шарнирный болт, муженек», — сказала Абигайль. «Вместо кольца». Мушкетеры так и так строились перед усадьбой, посему они не задержали отъезд, когда вытянулись во фрунт вдоль дорожки и подняли штыки, образовав арку, чтобы мистер и миссис Шафта могли под ней пробежать. Полевых цветов еще не было, но какой-то рядовой сообразил отломать расцветшую вишневую ветку и сунуть в руки Абигайль. На конюшне реквизировали белую лошадь и презентовали молодым в качестве свадебного подарка. Слуги, высунувшись из окон, кричали и махали полотенцами. Французские мушкетеры, которых разоружили и загнали в сухой фонтан, плакали и сморкались от умиления. Даже шевалье, доставивший Барнсу столько неприятных минут, лишь тряс головой и моргал, досадуя, что его выставили мелочным негодяем. Больше всего он хотел бы оправдаться, сказать Барнсу, что если бы ему все объяснили, он бы уже, наверное, послужил Венере, а не Марсу. Барнс и Шафто, распределенные по двум лошадям, дали войску последний смотр. «Вы сегодня хорошо послужили вашему сержанту», — объявил Барнс. «И вернули небольшую часть долга за то, что он сберег вас в стольких сражениях. Теперь снова к учениям. Сегодняшнее задание — слиться с местностью, и вы очень плохо его выполняете, стоя всем скопом на виду». Рядовые смешали ряды и начали прыгать через ограду. Старший сержант подошел к Барнсу, чтобы заявить протест. «Здесь нет местности, чтобы с ней слиться. Мы одной ногой во Франции, на 30 миль во вражеском тылу. Все деревья вырублены к чертям собачьим. То-то и хорошо для учения. В Шервудском лесу прах побери. Спрятаться не хитрость. Вот подсказка. Будете держать рот на замке, вас примут за голодных дезертиров из французской армии. А теперь вперед! Встретимся в лагере через несколько дней. Мне надо проводить мистера и миссис Шафто на корабль, чтобы они отправились в Лондон, зажили своим домом и ждали всех в гости». Сияющее личико Абигайль на мгновение померкло, но тут же осветилось снова, когда все блэкторнские гвардейцы, еще не слившиеся с местностью, грянули «Ура!». Боб рысью объехал сад, выслушивая поочередные приветствия разбившихся на кучке солдат, горничных в окнах и французских мушкетеров в фонтане. Завершив круг, он выехал в ворота и пустил лошадь во весь опор вдогонку за Барнсом, проскакавшим уже полдороги до горизонта. Абигаэль сидела сзади, припав щекой к ямке меж бобовых лопаток и сцепив руки у него на поясе. Что-то твердое упиралось Бобу в живот. Он посмотрел вниз и увидел, что пальцы Абигаэль крепко сжимают шарнирный болт.